человеку постоянно надо читать Священное Писание, Евангелие, святых отцов, молитва. Она укрепляет человека в вере. А почему? Потому что, когда человек нравственно живет, чисто, телом и душой, исполняет заповеди Божьи, и когда бывает нужда какая-то в жизни, острая, и он попросит Бога, и Господь исполняет его желание. В человеке укрепляется вера. Ну, для примера я приведу. Однажды в 83-м году я служил в церкви в Жарках, а там всего было 5 человек. После Сергия Лавры, после Почаевской Лавры. Надо было здоровье поправить. Так Господу угодно было. И вот Господь меня укрепил в вере. Хотя вера была. Я босиком занимался стройкой. И гвоздь воткнулся в ногу. Я вытащил, обработал йодом и продолжал работать. На другой день нога опухла, и надо сказать, что я целый месяц не обращался к врачам, а на одной ноге служил, подставлял стул для другой ноги, исповедовал сидя. И, конечно, было очень трудно. Я приехал в Иваново. В одного человека вечером помолились. Я встал с колен, а у меня нога опухла, вся раскраснелась. И думаю, придется скорую помощь вызывать. А завтра у меня очень много дел, неотложимых. И когда я лег на раскладушку, только глаза закрыл, вижу дверь. Открываю. Матерь Божия во весь рост стоит. Во всем черном одета. Я перекрестился. Сделал ей земной поклон. Она поворачивается ко мне и говорит: «А что ж ты не обращаешься за помощью ко мне?» И взяла мою голову, перекрестила. И в этот момент я открываю глаза. Нога совершенно здорова. Даже ни крамы опухоли нет. В этот день я был на ногах. И все то, что надо было, сделал. На перекладных машинах проехал 150 километров, 8 километров прошел, переночевал, а утром рано опять прошел 8 километров. Автобус на ракете проехал 60 километров. Все то, что надо было, сделал, освободился только к вечеру. Ракета не ходит, автобусы не ходят, дорога сломана, ремонт. Я за 2 дня прошел 50 километров. Это о чем говорит? О том, что духовный мир есть, есть Господь, есть Матерь Божия, и весь ангельский мир, и все святые. Это я просто поделился с вами, что есть духовный мир, есть Господь. Есть обитель рая, есть адские муки. И человек начинает их испытывать здесь, на земле. То ли блаженство рая он испытывает, когда в душе радость, мир, тишина, покой, любовь ко всем и к Богу. Или же испытывает адские муки, когда у него внутри гнев, зло, обида, раздражение, готов все стереть на своем пути. Внутри уже есть зачатки рая или ада. Поэтому и сказано в Священном Писании, что ни одно нечистое в Царствие Божие не войдет. Царствие Божие внутри нас есть, и ад тоже внутри нас есть. Батюшка, вот бывает, у человека есть вера, есть желание исправиться, ходит в храм, причащается, исповедуется, но ничего у него не получается, падает в грехи, сам собой недоволен, вроде все понимает, все необходимые условия есть. Чего еще не хватает для исправления? Почему не исправляется? Ну, хорошо. В этом человеке очень много гордыни. И он не работает над собой. Не отсекает желания. Допустим, бес ему сказал. Вот пришел из храма. Давай на кухню иди, поешь хорошо. Поел. А пока ест, уже телевизор включил. Уже мысли все заняты. Господь говорит, сыне, дашь мне твое сердце? Какое там сердце, когда ум и все чувства, и все желания в телевизоре? Или же в интернете? Все. Богу места нет. Что не хватает? Не хватает смирение. Вот, если бы человек себя сдерживал, то, что Господь говорит, не объедался, много не спал, не давал утешения своей плоти, а то есть такие, знаешь, как кот сметанку с кринок слизывает. Вот бывает, кот зайдет и все, сметанку съест. Есть такие люди, вот им надо только утешение для плоти. Вот этого не хватает. Терпения, смирения. Много угождает человек плоти, а надо угождать душе. Тогда вера будет крепкая. У нас первый звонок. Мы вас слушаем. Алло. Да, говорит. А вы меня слушаете? Вас. Да. Раба Божия Татьяна, Москва. Вот отец Амвросий в прошлый раз говорил о послушании, что христианину должно исполнять все принятые церковным собором архиереев постановления. В одном из постановлений говорится, что, в частности, о введении ННН, что его можно принимать и что он не повредит душе. А вот святитель Андрей Кисарийский, который признан лучшим толкователем апокалипсиса по отношению к печати Антихриста, высказался таким образом. «Известные ведения числа, як уже и прочее о нем писано, и время открыя, и искус целомудрствующим и бодрствующим». Святитель Андрей Кисарийский говорит о известном ведении, то есть ясном, достоверном узнавании числа человеческого, а ничего-либо другого. Понятно. Значит, матушка, правильно надо мыслить так. Антихриста еще нет. А столько много разговоров о нем, не о Христе разговоры, а только об Антихристе. И ждем не Христа, а Антихриста ждем. Вот это опасно. Потому что мы послания Иоанна Богослова читаем. Первое послание, там на 2 глава 18 стих. Там он говорит. Дети, время последнее. И как вы слышали, что придет Антихрист. Их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. А уже прошло 1000 лет. Уже 2000 пошла. Значит, хотя еще пройдет, может быть, 500 или сколько там лет, это все будет время последнее. Еще раз повторяем, что святые отцы правильно пишут. Да мы их неправильно понимаем. Да. Это когда придет Антихрист. А прежде чем прийти, придут пророки Илья и Енох, будут уже говорить об этом. Все люди узнают. Будет построен храм для Антихриста. И сказано, что в этом храме он сядет, будет выдавать себя за Бога и требовать божеского поклонения. Вот в это время, когда он придет, весь мир узнает, что он пришел. Телевидение, радио, газеты, вся пресса будет об этом говорить, что пришли пророки, что пришел уже не Антихрист, а пришел уже Мессия Христос. Хотя он уже был, его не приняли. Вот в это время уже все кончено. Уже нельзя никаких принимать печати и номеров. А в основном сейчас, вот в наше время, нас приучают, знаете, к чему? К чародейству. Чтобы мы верили в числа и буквы. Чтобы верили в три шестерки, вот, и верили в буквы. ННН. ННН это что? Это номер платить налоги. Когда искушали Христа, фарисеи, и говорили, надо ли давать подать кесарю? А он говорит, это чья монета? Кесаря. Кесаря кесарю, а Богу Богове. Я знаю уже, это началось все травление нас, православных, с 84 года. Уже готовились. Ну, конечно, был атеизм. Потом это все перевернулось, как монета, на другую сторону. И начали травить нас. Эти же атеисты. Ну, точнее сказать, сатанисты. По всей стране столько много вышло этой литературы на эту тему. Никогда такого не было. Даже при атеистах. Они столько не распространяли свои заразы, сколько сейчас. Дальше ведь знаете, что Христос, когда был на лодке с учениками, и вдруг началась буря, била в борт лодки. Ученики выливали воду, боролись со стихией, а Христос в корме спал. Как будто ему не касалось это. Кому? Самому Богу, Творцу Вселенной. Они уже... Будет его... Конец нам приходит. Все, тонем. Он встал и говорит. Умолкни. Затихни. Перестань. И все перестало. На море стала полная тишина. Штиль. Они даже сами удивились. Так церковь, это для них лодка, это церковь. И Христос как будто спит. А кругом, со всех сторон, церковь бьют, как корабль. Всякие силы. А Господь и не обращает внимания на это. Если Господь за нас пострадал на кресте, а святитель Иоанн Златоуст говорит, если бы все люди спаслись на земле, и один человек только не спасся, то у Господа такая любовь, Он готов опять прийти на землю, родиться, и прожить 30,5 года, и пострадать на кресте, чтобы спасти этого человека, последнего. Ведь Господь – это наш Бог. Бог – это любовь. Неужели Неужели такую огромную страну, православную, Господь оставил? Кому к нему зывает, а он даже и спит. Обед все кругом. Письма пишут, по радио говорят. В каждом доме антихрист, говорят, все пришел. Шестерки, ННН, микры, печати всякие. Забили нам голову. Батюшка, да вот посмотрите, к тому же, да по большому счету в этом плане, в плане печати антихриста и бури-то нету. Мы же сами себя разжигаем. Вот Машка сказала, что нужно слушаться собор, вы сказали. Но действительно, если собор архиереев не противоречит Священному Писанию, не противоречит преданию церкви, в духе православном, православного благочестия издает какие-то постановления, их нужно слушаться, не слушаться грешно. И вот собор, изучив этот вопрос ННН, увидел, что здесь нет никакой опасности. И говорит, что здесь опасности никакой нет людям всем. И это не противоречит духу Священного Писания, Священного Предания. Так нужно слушаться. А иначе, а как, где же ориентиры духовной жизни? Если не слушаться уже собора, то кого тогда слушаться? Так неправильно. Можно к чему дойти и прийти? Вот. Что в православной церкви нет спасения, нет благодати. Да. А тогда надо куда идти? В катакомбы. Зарыться под землю. Мы это уже проходили. Привело к печальным результатам. Поэтому, батюшка, вот лично на мой взгляд, когда будет печать антихриста, тогда ни у кого не будет сомнений, что это печать антихриста. Из верующих людей. А сегодня одни говорят, поднимают шум, что вот печать антихриста ННН. Почему? Потому что заменяют этот ННН, заменяет имя человека на некий номер. Но когда вот эта вот женщина, судя по голосу, уже не молодая, наверняка получает пенсию. Ходит в банк. А сейчас в банк приходишь, нажимаешь на кнопочку, тебе выезжает чек с номером. Там же не твое имя написано, а, допустим, Б2. Как зажгется, ты подходи. Это не вызывает никакого возмущения. То есть, а сами себя накручивают. Такая мудрость есть, что пенсию не надо получать. Я говорю, как же вы будете жить? А мне соседка добрая, она пенсию получает. Вот. Она меня кормит. Я говорю, да ты участница вместе с ней. Ты трудилась. Себя высчитывали на пенсию. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, отец Амвросий. Благословите, раба Божия. Благословите. Недавно на пресс-конференции в Голландии наш президент Владимир Путин заявил, что он считает своим долгом защищать права гомосексуалистов и лесбиянок. Как вы считаете, это что, предательство или просто дипломатическое лицемерие? Ну, лично я этого не видел и не слышал. Если мы знаем только одно, что два города Содом и Гоморра совершали эти грехи противоестественные. С неба сошел серный огонь, их уничтожил. И на этом месте сейчас Мертвое море. И Священное Писание везде об этом запрещает. Батюшка, я слышал, но там был такой очень тонкий момент. Он говорит, я как президент должен защищать права гомосексуалистов там и всех вот этой нечисти. Так он же и говорит, как он будет их защищать. Не надо допускать законов об однополых браках в России. Не надо допускать, чтобы они усыновляли детей. Почему? Да их убивать начнут, таких людей в России. Их просто начнут убивать. И как президент он не может допустить этого убийства. Поэтому, говорит, защита заключается в том, чтобы не принимать таких законов, как в Голландии, во Франции и подобных там странах. Батюшка, вот задаю такой вопрос. У меня 3 внучки, и всем нужен логопед. Батюшка, вот подскажите, такое повреждение, ну, не выговаривают какие-то буквы, это духовное повреждение? Может быть, наследственное, родовое, а может быть и приобретенное. По каким-то грехам. То есть причины могут быть разные в этом? Много причин всяких. А вот говорят, что Осипов утверждает, что о том, что Господь всех выведет из ада. А вы что думаете? Ну что, я его ученик. Я не могу противоречить ему. Вот. Не, ну... Вот как вам кажется, ошибается он или нет? Но то, что сказал Алексей Ильич, значит, ему лучше знать. Он это говорит по святым отцам. Ну, батюшка, он добавляет сам от себя, Осипов, что говорит, это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Вот лично я не согласен с этим мнением. Но мое мнение к Алексею Ильичу, как вот такому знаменитому богослову православному, никак на это не изменяется от этого. Батюшка, вот вы говорите, что для украшения плоти нужно меньше есть. Почему же Мария Египетская, которая имела нужду в пище, вела нечистую жизнь? Нет ли тут противоречия? Еще раз? Да, как? Ну вот смотрите, вы говорите, что чтобы избавиться от плотских страстей, нужно меньше есть. Да. Ну, меньше спать, меньше есть. А вот Мария Египетская, когда она пребывала в блуде, она имела нужду в пище. То есть она была голодной и в то же время блудила. Нет ли здесь противоречия в ваших словах? А почему она была голодная? Ну, она была бедная, не хватало. Так ее постоянно кормили. Там мужчин было много, и кормили ее, и поили ее. А тут очень просто. Если кого-то беспокоит похоти, попробовать надо, проверить себя. В среду-пятницу ничего не есть и не пить. Я знаю, одна христианка добрая, она так понедельник не ела, а понедельник ела, в среду-пятницу не вкушала пищи, не пила воды. Работала. А в другие дни, вторник, четверг, суббота, воскресенье, один раз ела только в 4 часа вечера. Была здорова, крепка. А как же Мария Египетская? В пустыне жила. Там воды нет, пищи нет. Она же жила? Ну, батюшка, Мария Египетская, это в духовном плане чемпион мира. Да. Она Духом Святым жила. Да. И чуть-чуток Господь давал ей, может, росу утреннюю принимала. Травы какие-то принимала. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшки, здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нужно ли молиться за сектантов? Я 15 лет усердно молюсь, но сдвигов никаких нету. Только сама без конца болею. Может, я просто крест взяла непосильный к своему борству. А это сектанты, это кто, ваши родственники? Да, это моя невестка. Спасибо, Господи. Молиться все равно надо до смерти. Пока не ляжешь в гроб. Конечно, за это и бесы будут мучить. Я однажды пришел в дом протестантов. Мне место уступили. Я в священнической одежде, с крестом. В это время пресвитер их в костюме слово говорил. А потом увидел, кто нас посетили православные священники. Может, у вас есть сказать нам слово. Я же на благословите. Зашел на кафедру. Ну и сказал, что я писал дипломную работу. Разбор истории баптизма и разбор вероучения. Ну и сказал, я говорю, у меня только маленький вопросик. Эри, скажите, что такое церковь по священному писанию? И сразу там мне сказали, церковь – это собрание верующих людей. Это тело Христово. Я говорю, а глава кто? А глава Христос. Я говорю, а кто нас спасает? Христос или церковь? Все хором говорят, Христос. Я говорю, а церковь? Церковь нас не спасает. Нас спасает только Христос. Я говорю, ну смотрите, что мы видим здесь. Церковь – это тело Христово. Глава этого тела – Христос. Если нас не спасает церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим спастись с головой без тела. Они говорят, не поняли. Повторите. Я говорю, церковь – это тело Христова. Голова – это тело Христос. Если нас не спасает тело Христова, а спасает только Христос, на что получается? Мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Я объясняю. Я говорю, тело Христова составляет святые. Это Матерь Божия, ангелы, святые. А голова – это Христос. Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова. Значит, не почитаем и главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Они так заинтересовались этим, допросили это сказать еще им. И так вот на 20 минут. Так вот, когда я писал эту работу, я ходил на Бузовский переулок в Москве, беседовал с молодежью, прямо в квартирах, по 20, по 30 человек всю ночь сидели, беседовали по Священному Писанию. Потом они приезжали в Сергиеву Лавру, молодежь. Но что интересно, вот, беседовать с ними очень интересно. Тот преподаватель, которому я писал эту работу, он всем студентам семинарии Академии сказал, эту работу обязательно все имейте. Потому что за 200 лет это была первая работа в Московской Духовной Академии и Петербургской. И вот однажды прошел год. Я в Москве. Набрал номер к своим знакомым. Звоню. Звон пошел. И вдруг щелк. Слышу разговор. Говорят, люди незнакомые. Я их не могу узнать. Говорят о Боге. Я послушал минут две. Один говорит, вот у меня книга есть, отца Амвросия Юрасова. И начинает критиковать. Вот он пишет так, так, так. Я помню, понял сразу, что это протестанты. Я говорю, ребята, а вы неправильно понимаете. Я говорю, вот так надо понимать. Они говорят, а кто ты такой есть? Как ты к нам попал? Я говорю, отец Амвросий, Юрасов, вермонах. Как ты к нам попал? Я говорю, по промыслу Божьему. Представьте себе, в Москве 7 миллионов телефонов. И надо же, в это время редко бывает, чтобы попасть в разговор других людей. Разве это не промысел Божий? Разве это не вера Христова? И вот с этим вопросом очень интересно было. Конечно, вот в той общине, где я беседовал, ко мне пришла после беседы женщина. И говорит: батюшка, я вот раньше была православной. Вот я послушала вас, я поняла, что я в заблуждении. Хочу принять покаяние. Покаялась. И слава Богу, она после этого прожила лет 6 и умерла. В православие причастили. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшки. Это Виктор из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Смотрели ли вы американский фильм «Дьявол носит Прада»? Если да, можно ли его православно смотреть? Я не смотрел. Знаете, нам Господь дал душу разумно бессмертную. И не надо свои мозги и душу засорять всякой гадостью. Потому что больше 30 фильмов идут за сутки про убийство, про всякую гадость. Это все идет уничтожение нашей души. Человек изнутри начинает разлагаться. И вот человек, который уже разлагается, ему надо вот эти фильмы смотреть. Душа питается этой грязью. И вот тот человек, который находится постоянно в церковной молитве, чтении, когда он этот фильм увидит, это противоречит его внутреннему духу. Это гадость. Ни в коем случае нельзя смотреть. Лучше всего, как я знаю, добрые люди, которые в аппарате работают, в управлении, они говорят: а мы не смотрим телевизор. Батюшка, вот задает такой вопрос. Что отвечать, когда говорят «благословите»? Ну, если в монастыре идут, допустим, матушки, послушницы или монахини, встречают друг друга, то говорят: благослови. А вторая отвечает: Бог благословит. Батюшка, вот от какой болезни умер четвертодневный Лазарь после того, как его воскресил Господь? Вот задали такой вопрос. Не знаете? Ну, я в это время не был, не спрашивал, от какой болезни. Ну, понятно. От какой бы ни был, скончался. Батюшка, вот как бороться с раздражением и вспыльчивостью? Страдаю и я, и мои близкие. Наталья. Да. Это все зависит от нас. От нашей свободной воли. Ну, как можно избавиться? Надо заложить программу в свою голову, что с сегодняшнего дня я уже не раздражаюсь, не ругаюсь, не злюсь, не возмущаюсь, никого не осуждаю. Эту программу надо заложить. Если не заложим, вспылим два счета. А чтобы эту программу всегда помнить, с утра надо почитать молитву Иисусову раз 500. И тогда в уме постоянно будет молитва. И тогда в уме всегда будет контроль. Ну, знаете, так вот еще говорят. Когда эстонец разгневается, он тогда сидит за столом так. Стучит. Но себя сдерживает. Поэтому надо себя сдерживать. От того, что мы пойдем и распылимся, от этого пользы никакой нет. Вот и муж с женой будет ругаться, и 25, и 50, и 75 лет, а толку никакого нет. Поэтому надо себя взять в руки и не давать. А когда гнев вошел в нас, и надо высказать ближнему, в это время надо сдержать себя, улыбнуться и какое-нибудь доброе слово сказать. Это надо один раз в жизни сделать. Перешагнуть через себя, через свою гордыню. Второй раз сделаем, легче будет. Третий еще легче. И так с каждым разом все легче, легче, легче будет. И придем в такое состояние, что кругом будут одни только маты, крик, шум, грохот. Все беснуются, кричат, а в душе будет тишина. Этому надо научиться. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амбросий. Вот, раба Божия Надежда, благословите меня. Бог благословит. И вот какой вопрос я хочу задать. Вот у меня сын, ему уже 49 лет. Он крещеный. И бабушка была верующая, мама моя. Но не ходили они в храм в то время. Это было, ну, такое советское время. А вот теперь я не знаю, как мне молиться и как помочь, чтобы он обратился к вере, вот, чтобы к Богу повернулась его душа. Как мне молиться? Помогите. Ну, есть много всяких моментов. Читать можно каждый день псалтирь и на в славах молиться, просить Господа, чтобы Господь помог спасти его душу. Вот. Можно Евангелие читать, на главах поминать, молиться. На утренних вечерних молитвах, в течение дня можно просить, подавать на службу, монастыри и храмы, просить людей, чтобы молились, усилить молитву. Можно читать 150 раз «Богородица, Дева, радуйся» и через 10 раз просить Матерь Божью, чтобы она провела его к вере. Я, допустим, знаю одну монахиню, так она читала так. 3000 молитв Иисусовых и на каждом десятке «Богородица, Дева, радуйся». И получилось так, 3000 молитв Иисусовых и 300 молитв Богородице Дева Радуйся. Это она делала с утра и выполняла. И в душе была радость и покой. И все то, что она просила, Господь исполнил ее желание. Дети пришли к вере. Батюшка, задаю такой вопрос. Если человек пообещал стать монахом во время скорби, Богу пообещал, но потом понял, что не хочет быть монахом, что ему делать? Это надо обратиться к духовнику. Вот. И как он посоветует узнать ее внутреннюю жизнь? Может, ее страсти беспокоят? Он не может без этого. Ну, там трудно ответить. Но то, что пообещал, надо исполнить. Вот, батюшка, я просто читал житие преподобного Петра Афонского. Вот, кстати, советую этому человеку прочитать житие Петра Афонского. Получите большую пользу в вашем вот этом вопросе. И там вот Петр Афонский сильно пострадал за то, что дал обет Богу во время скорби. Вот. Потом скорбь прошла, он про нее про этот обет благополучно забыл, и потом получил такое вразумление, и обет свой исполнил. Поскольку такой вопрос, будете ли вы, ну, в нашем храме причащать на Пасху, и можно ли к вам приехать? Ну, мы обычно советуем, что все должны причаститься вот перед Пасхой, потому что на Пасху надо исповедовать. А тут служба быстро идет. Вот если накануне, значит, приехали, поисповедовались. Ну, у нас ухитряются некоторые делать так. накануне поисповедовались. А на Пасху причащались. Да, на Пасху причащаются, уже не беспокоят. Потому что в субботу литургии нету. Она ночь бывает у нас. У нас еще один звонок. Алло, мы слушаем, да. Здравствуйте, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я уже много лет хожу в храм Божий, исповедуюсь, причащаюсь, соборуюсь, каюсь. И дома, конечно, прежде всего, потом это на исповедь. Но вопрос такого характера. Я вот год болею хроническим заболеванием. Прихожу на исповедь, каюсь в своих грехах, соборуюсь. Надеюсь на милость Божию, прошу Господа терпения в болезни, помощи. Но, к сожалению, посещаю много врачей, но, к сожалению, не получаю избавления от своего недуга. Как я должна понять вот то, что Господь, нельзя так говорить, не отвечает пока на мою просьбу. И как не потерять мне надежду на помощь Божию? И как мне правильно обращаться к Господу, молиться? Или, может быть, я еще к святым обращаюсь, к Матери Божией? Но пока нет результата. Спасибо, Господи. Как мне правильно отнестись к этому? Знаете, малышка, апостол Павел, тоже болел и Господа просил, чтобы избавиться от недуга. А Господь сказал, то жало, которое тебе дано, хватит с тебя и той благодати, которую я тебе даю. Хватит тебе этой. А это тебе, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений. Да. Также, батюшка, я вот знаю, что вот один священник, привели к нему девушку больную, бесноватую. Он ее отчитал, и бес вышел. Вроде бы радость какая, да? А потом столько грехов понаделала. Да, она потом в такой страшный блуд впала, что этот батюшка схватился за голову и понял, что он вмешался в промысел Божий, и что ей Богом было специально попущено для пользы души эта болезнь. Вот, поэтому иногда ведь Господь и не слышит наших молитв, потому что будет вред для души. Ну, как, допустим, наше рождение начинается тогда, когда душа выйдет из тела, а здесь мы временно живем, а грехов-то много, за эти грехи надо понести какие-то болезни, потому что человек удерживает от страстей. Вот, хорошо было бы нам всем просить Господа, чтобы Господь перед смертью дал нам пострадать, помучиться, высохнуть, и чтобы душа добрая, мирная вышла из тела. Конечно, Бога благодарить за это надо, потому что Господь нас спасает. И не роптать, и никого в этом не обвинять, а только себя. А когда будем Бога благодарить, в это время Господь будет давать благодать. Дорогие братья и сестры, прослушайте объявление. Теперь можно пожертвовать деньги на радиостанцию «Радонеж» и через СМС сообщение. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел цифрами сумму, которую вы желаете пожертвовать. Например, 50, 100, 300, 500 рублей. Сколько хотите. И эти деньги будут сняты с вашего счета и переведены на счет радиостанции «Радонеж». Также, братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих архимандрита Амросия, монахини Анны, радиакны Илиазара, Николая, Ирины, Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Оксана, Андрея, Федора, Николая, Юлии, Павла, Елены, Сергия, Екатерина, Александра, Елены, Веры, Марии, Виктора, Фатини, Андрея, Аллы, Леонида, Иулии, Татьяны, Татьяны, Елисавета, Алексея, Татьяны, Иулии, Сергия, Константина и всех православных христиан. Секундочку. И вот еще. Надежды, Пороскевы, Алексея, Татьяны, Александры, Косьмы, Павла, Марины, Ольги, Галины, Игоря, Дарьи, Лидии, Надежды, Галины, Александра, Татьяны, отрока Павла. Господи, помоги всем спастися и в разум истинный прийти. Я упокоение просим вас помолиться рабов Божиих, Нины, Николая, но представленного Валерия, Валентины, Антонины, убиенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, убиенного Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Зои, Елизаветы, Пелагеи, Людмилы, Валерия, Сергия, Владимира, воина Григория, Николая, Игнатия, Владимира. И всех православных христиан. И всех от век усопших православных христиан. Господи, простимся к совершению воли и неволи. Дай родине Царство Небесное вечный покой. Ну, батюшка, остается немного времени до завершения передачи. Начали вроде бы о вере, а кончили за покой. Ну, у нас всегда так. Мы начинаем определенную тему, но вопросы приходят разные, приходится на них отвечать. Вот сейчас у меня в руке карандаш. Я поставил точку. Я говорю, если взять карандаш, остро наточить и поставить точку на бумаге, это будет человеческий зародыш в утробе матери. В этом зародыше заложены гены. Это информация будущего человека. Там заложены законы жизни, питания, размножения, национальности, характера, болезни, смерти. Там все есть. Там есть ножки, ручки, глазки. Говорят, вот этому маленькому крохотному человечку в утробе матери нужны руки, ноги, глаза. Говорят, нет, ему там нечего смотреть и бегать, нет. А когда они ему будут нужны? А когда он родится? Значит, тот мастер и тот архитектор, который запрограммировал эту клеточку, он, провидя на будущее, когда он родится, ему это все пригодится. В утробе матери воздуха нет. У него он рождается с готовыми легкими. Там нечему ему слушать и нечего там смотреть. Он когда родится, здесь есть возможность ему и смотреть, и слышать, и бегать, и двигаться, трудиться, работать. Как наперед все рассчитано. Кем? Только Господом. Ну, говорят так ученые. То есть нет ни одного ученого, который мог бы доказать, как живая клетка появилась из неживой материи, из мертвой материи. Нет таких ученых. А ведь все создано красиво, разумно. А если все это разумно, значит, это строилось великим разумом. Этим великим разумом является Господь. И когда мы удаляемся от Бога, мы попадаем во тьму. И тогда внутри у нас мрак, тоска, уныние, отчаяние и кончаем жизнь самоубийством. Без Бога жизни нет. Ведь меня люди приглашали, я проехал где-то 22 страны. Везде люди верующие. Это вот в нашей стране только нашлись такие люди, сказали, что Бога нет. Много тысяч лет Бог был, и вдруг его не стал. Куда он делся? Весь народ верит. Даже вот взять ребенка, куда-то в лес бросить и тайным путем кормить его, все равно он подрастет, начнет понимать, он к Богу будет уже обращаться. Потому что душа у человека по природе христианка, какой бы он ни был, а все равно душа идет к Богу. Но разные люди во всем мире, вот они по-разному приходят к Богу. Самый правильный путь нам Господь указал через Евангелие. Это короткий путь и точный путь. Многие, конечно, стремятся к Богу, но избирают себе кто? Кришну, кто Вишну. Многие религии есть. Кто поклоняется бесам, кто коровам, кто птицам, кто солнцу, луне. Но только одна вера ведет к Богу, это Христова вера. Все. Батюшка, вот тут, кстати, спрашивают, есть ли в монастыре номер телефона? Да, в монастыре есть номер телефона. 37-43-15. Код Иванова. 37-43-42. Повторяю. 37-43-15. Код Иванова 4932. Вот по этому вопросу, по этому телефону вы можете так задать любые вопросы. Это мой телефон, да. Ну, батюшка, там у вас келейница есть, она ответит. Да, батюшка. А там еще этот 91. Проходной, там всегда люди есть. Да, есть еще один. 37-43-91. Тот же самый код. Ивановский. Батюшка, пару минут еще есть. А что ты можешь сказать? Я лучше послушаю. Хорошо. Ну, я думаю, полезно будет перед Пасхой всем покаяться в грехах, чтобы с чистой совестью ни одного греха не оставалось, встретить Пасху Христову. Тогда будет радость. Потому что радость дает только Господь. Он дает нам и жизнь, потому что Он источник жизни, и все необходимое для жизни. И так и сказано, прежде всего ищите Царствие Божие и правды Его, остальное все будет вам. И питание, и одежда, и квартира, и друзья будут. Все будет, Бог все даст, лишь бы жили в мире и любви. Ну и помнили, конечно, народную пословицу: потерял богатство, ничего не потерял, потерял здоровье, половину потерял, потерял веру в Бога, все потерял. Вот мы и говорили в понедельник, что люди, которые имели миллиарды, а ушли в тот мир, ничего с собой не взяли. Я не помню, я как-то говорил лет 30 назад об одной миллиардерше, которая имела множество богатства. И когда она умирала, она говорила: дайте мне мое драгоценное платье. И она схватила его и так судорожно и умерла. И не могли у нее это платье из руки отнять. Взяли ножницами, вырезали. Вот она унесла в тот мир клок тряпки. Больше ничего. И массу грехов. Не дай Бог нам не раскаянных скончаться. Потому что сегодня живые, завтра неизвестно. А Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Потому что без веры человек не может жить. Когда человек молится, молитва чудеса творит, и вера. Когда ты просишь это Господа, ты должен верить. И Бог даст тебе. Вот, желаем всего хорошего. До встречи после Пасхи. Да. Простите.